палате, куда их привели, царили мягкий полусвет, льющийся из забранных цветными витражами окон, и та прохлада, которая достигается не при помощи кондиционеров, а лишь благодаря искусству строителей. «Чем богаты?» — сказал князь и мановением руки отпустил прислугу. «Прошу, гости дорогие, не стесняйтесь». В палате осталась лишь охрана у дверей, двое рослых мечников в длинных почти до колен кольчугах. А за обширным столом, где запросто могла бы поместиться пара сотен человек, расположился сам вершинный князь Брашена и народорашей Дравин Твердый Влад Борисов, Свем Одиночка и все 10 киркхургхов, пятиглазых и семипалых уроженцев планеты Дрхена, во главе с командиром Млайном. Влад, сидящий по правую руку от князя, тот быстро понял, кто главный среди его гостей, оглядел угощение. Кувшины с вином, жареное мясо, сыр, хлеб, какая-то зелень, чашки с соусом или чем-то весьма похожим на соус. Черт, как бы не обидеть князя. Дравин уже наполнил вином свой золотой кубок. «Прошу нижайше простить, великий вершинный князь», — решился Борисов, «но разреши сначала проверить еду и вино. Все мы пришли сюда из другого мира, и то, что полезно для аредов, может быть отравой для нас. Надеемся на твою мудрость и понимание». Несколько мгновений князь молчал. «Не слишком ли подобострастно вышло?» — подумал Влад. «Или наоборот, грубо?» «А, черт! Плевать, будь что будет. Нельзя же в самом деле все время уповать на авось. Помнится, на жемчужине мы рискнули, и риск оправдался. Но если есть возможность его избежать, тем более, что с нами киркхургхи, чей метаболизм и вовсе отличается от человеческого». «Твои слова разумны, иноземец», — наклонил голову Дравин. «И на вашем месте я поступил бы так же. Проверяй. Тем более, что мне интересно, как ты это сделаешь». Этими приборчиками, размером в брелок от ключей, перед самым отбытием снабдила спасательную экспедицию Маша князь. Сама она, в свою очередь, нашла их в списке медицинского оборудования по запросу к ЦПМ, центральному мозгу пирамиды, или Циле Марковне Перпельпихтер, как однажды в шутку назвал его Мартин Станкевич, и имя закрепилось. Принцип работы такого приборчика, острослов Женька Анечкин окрестил его ядомером, был довольно сложен. А результат прост. Стоило после индивидуальной настройки поднести ядомер к любому продукту, употребляемому в пищу, как загорался индикатор. Зеленый можно есть, красный нельзя. Желтый, если очень хочется, то можно, но лучше не надо. При этом приборчик легко настраивался на любое белковое теплокровное млекопитающее, вне зависимости от того, обладает оно разумом или нет. Очень полезная вещь, особенно в дальнем и опасном походе, когда запасы питания, взятые с собой, ограничены. После короткой проверки оказалось, что Владу и Свему можно было есть и пить все на этом столе. Правда, еще перед началом застолья Борисов успел шепнуть первобытному охотнику на ухо предупреждение, чтоб тот был с вином как можно аккуратнее. Организм Свема-одиночки не был привычен к алкоголю. А вот киркхургхам от употребления зелени и соуса стоило воздержаться. «За здоровье дорогих гостей!» – провозгласил князь. «Обычно за этим столом первая здравица провозглашается в мою честь. Но сегодня я нарушу заведенный порядок. Не знаю, откуда вы пришли, но пришли как нельзя кстати. Слишком много бед обрушилось на мой народ в последнее время, и ваше появление уже второе событие, которое внушает надежду». Все выпили и потянулись к еде. «Хорошее вино», — отметил про себя Влад. «Да и мясо, и все остальное ничуть не хуже. Надо же, сижу за столом у самого настоящего князя, чуть ли не древнерусского, в том смысле, что обстановка подходящая, насколько я могу судить, включая одежду, архитектуру и оружие. Кто бы мог подумать?» Он протянул руку, долил в свой по виду серебряный кубок вина и поднялся. Пора было произносить ответный тост. А в том, что правила вежливости похожи во всех мирах и временах, Борисов не сомневался. «Предлагаю поднять кубки с этим прекрасным вином за нашего гостеприимного хозяина, вершинного князя славного народа Раши и города Брашена Дравина Твердого», — торжественно провозгласил он. «Многие лета ему, крепкого здоровья, счастья и процветания его народу, да минуют, как сон, лихие времена, и наступят времена благодатные». Снова выпили и отдали должное мясу, сыру и хлебу. «Что ж», — промолвил через некоторое время Дравин, отодвигая от себя тарелку и вытирая губы полотенцем. «Спасибо на добром слове. Пусть услышит твои слова Господь наш, принявший смерть на колесе за грехи наши и воскресший на третий день». Он поднял глаза к потолку и, повернув к себе ладонь правой руки, очертил по часовой стрелке круг. «Услышит и проявит милость. А теперь давайте поговорим о насущном, то есть о вас. Кто вы? Откуда и зачем пришли в Брашен?» «С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, вершинный князь», — начал было Влад, но Дравин остановил его жестом. «Давайте-ка без чинов и званий, Влад. Вы, как я понимаю, здесь не с официальным посольством. Да и я не в том положении, чтобы соблюдать этикет. Зови меня просто, князь или Дравин, а то мы до вечера тут просидим». «Очень хорошо», — согласился Борисов. «Спасибо, Дравин. Тем более я не силен в каких бы то ни было этикетах и привык говорить на равных со всеми». «Свободный и смелый человек так и должен говорить», — сказал князь. «Глуп тот правитель, который не понимает этого». «Прежде чем ответить на твои вопросы, — сказал Влад, — я хотел бы услышать ответ на один мой. Тогда я смогу понятнее выстроить свой рассказ». «Задавай свой вопрос». «Скажи», — чуть подумав, — спросил Влад, — «тебе известна теория о том, что во Вселенной могут быть и другие миры, подобные Лекте, на которых живут айреды или существа, очень похожие на вас?» Князь нахмурился, взял кувшин и молча долил вина. Сначала в кубок Владу, а после в свой. «Слава Богу! Кажется, я его не слишком шокировал», — подумал Влад. «Давно, в пору моего отрочества, о чем-то похожем рассказывал один заезжий ученый с юга», — отхлебнув вина, промолвил Дравин. «Путешественник. Он даже подарил мне старинную книгу, в которой якобы написано об этом. Книга до сих пор должна быть в моей библиотеке. Но хранитель библиотеки вместе с помощником умерли. Их, как и многих других, забрала ржавая смерть. И теперь спросить не у кого». «А что именно рассказывал этот путешественник?» — глотнув из кубка по примеру Дравина, поинтересовался Влад. «Это уже второй вопрос», — усмехнулся князь. «Но так и быть. Он говорил удивительные вещи. Например, о том, что земля, на которой мы живем, Лекта, имеет форму шара и вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Я даже помню, как он рассказывал про исчезающие мачты корабля, который уходит все дальше в море. Но я никогда не видел моря, не довелось. Мой дед доплывал до него с дружиной, отец тоже, а я... Ладно, не о том сейчас речь. Еще он рассказывал, что каждая звезда на небе — это такое же солнце, как наше. И вокруг этих мириадов солнц вращаются такие же, как Лекта, гигантские шары, на многих из которых, очень возможно, есть жизнь. А раз есть жизнь, то опять же, вероятно, их могут населять и такие же существа, как мы, айреды. Помню, эти фантазии страшно меня увлекали какое-то время. Но потом я вырос, занялся серьезными делами и забыл о них. Даже если Вселенная устроена так, как он говорил, это никаким образом не влияет на нашу жизнь. Звезды далеко, не дотянешься. А почему ты спросил меня об этом?» «Потому что, не будь тебе эта теория знакома, трудно было бы объяснить, откуда пришел я и мои товарищи». «Так-так». Дравин с кубком в руках откинулся на высокую спинку кресла и забросил ногу за ногу. «Не хочешь ли ты сказать, что вы пришли оттуда?» Он на секунду поднял глаза к потолку и снова заинтересованно уставился на Влада. «С одного из этих предполагаемых миров». «Они не предполагаемые, князь», — сказал Влад. «Они существуют на самом деле. И мы пришли с одного из них. Ты верно догадался». «Тогда почему вы такие разные?» Дравин подался вперед. «Вы?» Он ткнул пальцем во Влада и Свема. «Похоже на нас, Оредов, и друг на друга. Но вот товарищи ваши...» Он покачал головой. «Не в обиду, будь сказано, в похмельном сне не приснятся». «Дело привычки», — не удержался Млайн. «Вы, люди и Ореды, тоже нам, киркхуркам, поначалу казались сплошным кошмаром. А потом ничего, претерпелись». «Это верно», — согласился Дравин. «Аред ко всему привыкает. Но я не получил ответа на свой вопрос». «Все просто», — сказал Влад. «Изначально мы из разных миров, но судьба забросила нас на один. Оттуда мы и явились». «Допустим», — сказал князь. «Можно даже сказать, что я вам поверил. Ваш вид, а также снаряжение и оружие, каких просто не бывает, все это подтверждает ваши слова. Хотя, признаюсь, звучат они совершенно невероятно и ошеломляюще. Но тогда возникает следующий вопрос. Зачем вы явились к нам? Какой целью?» «А как вы сами думаете, князь?» — позволил себе усмехнуться Влад. «На завоевателей вы не похожи», — принялся рассуждать вслух Дравин. «Уж больно мало вас. Тут и ваше чудесное смертоносное оружие не поможет». «Разведка перед вторжением основных сил? Но тогда непонятно, зачем вы нам помогли против этих тварей с неба? Помогли, рискуя собственной жизнью. Я видел. Кстати, по поводу этих тварей нам тоже надо не забыть побеседовать. Чую я, что дело еще не закончилось». Он задумчиво прихлебнул из кубка. «Остается два варианта. Или простое любопытство путешественников. Или вы сознательно пришли нам на помощь. Мне бы хотелось выбрать второе. Но в этом случае я никак не возьму в толк, зачем вам это надо и откуда вы прослышали о нашей беде. Или вы о ней знали?» «Вы говорите о ржавой смерти?» «О ней. Твари появились лишь сегодня. Одновременно». «Эй, погодите!» Дравин со стуком поставил кубок на стол, и в его голосе прорезались мрачные нотки. «Уж не связано ли как-то их появление с вами? В такие совпадения трудно поверить». «Я думаю, связано», — спокойно ответил Влад. «Но лишь в той мере, что эти твари тоже прибыли из какого-то другого мира, как и мы. Но поверьте, князь, мы видим их впервые и понятия не имеем, кто они и откуда. Но надеемся выяснить в ближайшее время. Выяснить и помочь вам в борьбе с ними, точно так же, как мы намеревались помочь вам победить ржавую смерть. Вы правильно догадались. Мы спасательный отряд. Во Вселенной есть разумные силы, которые не заинтересованы в гибели расы Оредов. Мы и есть представители данных сил». «Разумные силы, которые не заинтересованы в гибели Оредов», — повторил Дравин. «Расплывчатый ответ. Почему они не заинтересованы? Какое дело этим разумным силам и вам, как их представителям, до Оредов?» «Вы хотите спросить, какая нам от этого выгода?» Влад взял кубок, подумал и поставил его на место. Вино оказалось вкусным, но достаточно крепким. «Именно. Бескорыстная помощь – редчайшее явление в наши дни». «Если я скажу, что это наша работа, такой ответ вас удовлетворит?» «За работу платят». «Нам и заплатили». «Кто и чем?» «Не деньгами. То, чем нам заплатили, деньгами не измеряется. А кто, скажите, Дравин, кто и чем платит вам за вашу работу вершинным князем Рашей? Не станете же вы утверждать, что ваша жизнь – это сплошной отдых и веселье?» «Нет». «Она тяжелый и часто неблагодарный труд. Кто и чем вам платит за этот труд? Почему вы им занимаетесь? Они удалились куда-нибудь в заморские страны, прихватив часть казны, которая по праву принадлежит вам, чтобы до конца дней своих наслаждаться покоем или, наоборот, проводить дни в знакомых увеселениях и поисках новых удовольствий». На этот раз князь Дравин молчал дольше обычного. В какой-то момент Борисов даже пожалел, что решился на этот монолог. Надо было как-то иначе ответить. Помягче, подипломатичнее. Соврать, в конце концов. Сказать, что со временем князь обязательно все узнает, а он, Влад Борисов, всего-навсего командир спасательного отряда и неуполномочен вести разговоры подобного рода. чином не вышел и родом. Это князь бы понял, а так я заставил его думать. Мало того, возможно, думать о таких вещах, о которых он думать не привык. Может быть, он вообще думать не привык, хотя вряд ли. Не похож он на глупого и праздного властолюбца. «Хорошо», — наконец вымолвил князь. «Будем считать, что вы объяснили, а я понял. Хотя, возможно, к этому разговору мы еще вернемся. Но я привык получать ответы на все свои вопросы. Поэтому спрошу еще раз. Как вы узнали о ржавой смерти?» «Были сигналы», — сказал Влад. «Мы эти сигналы уловили. Это можно сравнить с дымом от пожара. Вы издалека видите клубы дыма и понимаете, что случилась беда. Горит дом, деревня или целый город. Считайте, что мы тоже увидели дым и поняли, что случилась беда». «Ага», — кивнул Дравин. «И каким же образом вы намеревались нам помочь? Вас только дюжина, а помощь требуется сотням и сотням тысяч, если брать в расчет весь наш мир. Да, моя страна опустела. Ржавая смерть выкосила не меньше 2/3 от всего народа. А то, боюсь, и все 3/4. То же самое уверены у соседей, судя по тому, что мы давно не получаем от них никаких вестей. Ни добрых, ни дурных». В голосе князя явственно ощущалась боль. «Но, повторяю, нас еще очень много, тех, кому нужна помощь. И еще расстояние. У вас есть крылатые кони из сказок и легенд, чтобы добраться до самых отдаленных уголков? Наша страна велика, а лег-то еще больше». «Мы это знаем, князь», — сказал Влад. «Но мы и не намеревались помочь всем. Мы собираемся вылечить и научить бороться с болезнью вас, здесь, в Брашине. А дальше вы справитесь сами. Не давай голодным рыбу, говорят у нас. Дай им сеть, и они сами себя накормят». «У нас есть похожая пословица», — улыбнулся Дравин и сразу помолодел на 10 лет. «Что ж, расскажите, как вы собираетесь нас лечить и бороться с ржавой смертью?» Стараясь излагать мысли просто и кратко, Влад поведал князю о том, как возникают болезни, подобные ржавой смерти, и о прививках, как методе борьбы с ними. При этом привел пример из истории Земли, рассказав о чуме в средневековой Европе и знаменитой испанке, гриппе времен Первой мировой войны. «И вы уверены, что этот ваш метод поможет?» – осведомился Дравин с непонятной интонацией, в которой Владу почудилась скрытая усмешка. «Абсолютно», – ответил Влад. «Мы возьмем с собой несколько больных. Разумеется, с вашего ведома и добровольцев», – быстро добавил он, заметив, как нахмурился князь. «Понимаете, здесь у нас нету специального медицинского оборудования. И сами мы не профессиональные медики. А там у нас мы быстро выявим болезнетворный микроорганизм, вылечим добровольцев, которые пойдут с нами, создадим сыворотку, вернемся обратно, введем сыворотку тем, кто еще здоров». «И пока вы будете всем этим заниматься», – перебил Дравин, – «мой народ вымрет окончательно. Знаете, сколько здесь в Брашине осталось живых и здоровых? Нет, лучше вам этого не знать». «Это не займет много времени», — сказал Влад. «Сутки, не больше. Максимум двое». «Двое суток», — вздохнул князь. «В иных обстоятельствах это и правда немного. Эх, чего бы вам не появиться раньше». Он некоторое время о чем-то думал, положив подбородок на скрещенные пальцы рук. «Ладно. Возможно, мы и воспользуемся вашим предложением. А пока я хочу вам кое-что показать. Пошли». Дравин поднялся из-за стола и направился к дверям. Влад и остальные, переглянувшись, последовали за князем. После неяркой обеденной залы и полутемных коридоров княжьего дворца солнечный свет заставлял людей щуриться, а Киркхурхов и вовсе прикрыть 3 глаза из 2 нижним полупрозрачным веком. Пока шли по двору к длинному, сложенному из грубых камней 2-этажному зданию, второй этаж был бревенчатый, крытый 2-скатной гантовой крышей. Встретили несколько аредов, мужчин и женщин, судя по одежде, самого простого звания. Все они, уступая дорогу князю и его удивительным гостям, не скрывали взглядов, в которых светилось жадное любопытство пополам с надеждой. Молодой копейщик, почти мальчик, сидевший у дверей на низком чурбане, поднялся при их приближении. Белая полотняная повязка вокруг его головы пропиталась кровью, но он старался держаться прямо и не показывать, что копье необходимо ему в качестве подпорки, чтобы не упасть. «Где лекарь Йовин?» — осведомился князь, останавливаясь. «Да вон же!» — копейщик показал свободной рукой в сторону крепостной стены детинца. «Спит. Вымотался совсем. Сначала с больными возился, а потом дрался на стене вместе со всеми». В голосе молодого копейщика звучало уважение. Влад посмотрел в указанном направлении и увидел лежащего ничком в траве под стеной человека. «Ага», — удовлетворенно сказал князь. «Давно спит». «Как мерзость эту восьмилапую от детинца погнали, так сразу и свалился», — сообщил копейщик. «Значит, не менее 2 часов», — определил Дравин. «Можно будить». Заставить спящего открыть глаза удалось лишь с помощью 2 ведер холодной воды, которые вылили на него сопровождающие князя-дружинники. «Извини, Йовин», — сказал князь мокрому и ошалевшему от такой побудки лекарю, — «но выспишься потом. А сейчас ты мне нужен».